Глава 75. Хочется себя ущипнуть, а еще лучше, чтобы кто-то отхлестал меня по щекам, потому что жизнь не может быть такой стервой и снова столкнуть нас лбами. Всматриваюсь в серые глаза, окунаясь в воспоминания шестилетней давности. Сколько боли мне причинил их обладатель, но сейчас во мне нет прежней доверчивости, и они меня не введут в заблуждение. Это глаза хищника, жестокого и беспощадного. Но я больше не жертва. Я вас поняла. Беру себя в руки и отвечаю так же сдержанно, как ответила бы любому другому, с натянутой улыбкой, и разворачиваюсь к следующему креслу, отдавая аперитив и спрашивая предпочтение по меню. Все это время я ощущаю на себе пристальное внимание, но не позволяю себе продемонстрировать, будто вообще заметила его присутствие на своем рейсе. Я буду общаться с ним, как с любым другим пассажиром, не более. «Стефа!» — голос Зои звучит как-то непривычно возбужденно. «Можно я обслужу того красавчика на 3А? До этого я видела его у бара и совсем не прочь пофлиртовать с таким». «Это какой?» Выгружаю обед на стол и сервирую блюдо. «Ну, тот красавчик, лет 25, темные волосы. Думаешь, он красавчик?» «Ты шутишь, что ли?» — усмехается напарница. «Хотя, конечно, у тебя Мирон. Ты даже не замечаешь никого, кроме него. И я хочу так же», — вздыхает. «Обязательно будет, не переживай». «Ну так что, ты не против?» — смотрит на меня с нетерпением. «Конечно нет. Эгоистично чувствую облегчение, потому что я вычеркнула того человека из своей жизни раз и навсегда. И не хочу, чтобы наши вселенные соприкасались даже по работе». «Ты просто супер!» — сразу же расцветает Зоя, и мы продолжаем подготавливать закуски. Стоит дальше заняться привычным делом, не сталкиваясь снова напрямую со своим прошлым, и я начинаю нормально дышать. И все равно на подкорке сидит мысль, что он здесь. Возвращаюсь на кухню и замечаю Карину. Внутри появляется какое-то напряжение, но я гашу его, напоминая себе, что ее отношения с Мироном в прошлом. «Я к вам немного поглазеть пришла», — говорит она с придыханием. Не обращая внимания на девушку, продолжаю выполнять свою работу. «На кого?» — вместо меня спрашивает Зоя. «У вас там Залесский летит». Внутри все сжимается от ненавистной фамилии, но я старательно продолжаю не думать о нем. «Кто?» — усмехается Зоя. «Ну как же, ты не знаешь? Он известный шоумен и организатор открытых бойцовских клубов у нас и за границей». «Боже!» — вырывается из меня. А затем я усмехаюсь, думая о том, что все-таки яблочко упало слишком близко к яблоньке. Младший Залесский, как и его отец, превратился в кукловода. Впрочем, у него изначально для этого были великолепные задатки. «Слышала о нем?» — спрашивает Карина. «Нет, не интересуюсь шоуменами и боями». «Отсюда ты его вряд ли разглядишь», — отвечает с насмешкой Зоя. «Блин, жаль, я так мечтаю с ним познакомиться», — переминается с ноги на ногу брюнетка. «Думаю, тебе пора возвращаться к работе», — заявляет резче, чем требуется моя напарница. «Может, поменяетесь со мной?» — смотрит почти умоляюще Карина. «Я бы только подошла». «Карина, ты как себе представляешь? Устроим парад бортпроводниц, которые хотят взглянуть на пассажира бизнес-класса, а потом выговор всему экипажу?» Вся доброжелательность брюнетки мгновенно слетает, и черные глаза грозно сверкают. «Я просто спросила». Дергается она и уходит в свою часть самолета. Раздав основные блюда, я не успеваю заняться десертом, как возвращается раздраженная Зоя. «Он требует тебя!» — встает спиной к столу, скрестив руки на груди. «Что?» — не сразу понимаю, о ком речь. «Красавчик с 3А требует прежнюю бортпроводницу, поскольку...» — делает тяжелый вздох. «Он не привык иметь дело с дилетантами и требует кого-то более компетентного». «Зоя!» — выдыхаю шокированно, чувствуя, как по телу растекается слабость. «Нет, нет и нет, я не вернусь к его креслу». «Что ты сделала?» «Ну, может, немного больше улыбалась, чем следует, но на этом все, клянусь». Вижу выступающие слезы на ее глазах и снова чувствую прилив черной злости. «Так, успокойся, я все решу». Беру десерт и направляюсь к этому подонку, возомнившему себя центром вселенной. «Ваш десерт!» — натягиваю на лицо улыбку и при этом смотрю прямо в глаза. «А на десерт, сестричка, Я хочу получить ответы на свои вопросы. Надеюсь, ты пойдешь мне навстречу и поговоришь. Ведь ты не хочешь, чтобы я накатал жалобу на твою милую подружку? Скот, какой же скот! И методы отцовские тоже перенял. Боюсь, у меня нет столько времени, чтобы уделить одному пассажиру. В Лондоне, не здесь, — говорит надменно, прижав голову к подголовнику и высоко задрав подбородок. Это невозможно. А ты подумай, мышка, вряд ли тебе понравится, если из-за тебя подружку выпрут с работы. И это будет на твоей совести, только на твоей.